Глава 23. Мередит. У меня не хватает смелости побежать за ним. Я должна идти и вымаливать прощение, объяснить, что произошло. Но я же сама не знаю, что было между мной и Кайлом. Я не имею права приставать к нему и мозолить глаза, пока сама не пойму, что натворила. Черт! Зачем Кайл поцеловал меня? Опять я в дерьме. До этого города я не была центром внимания. Была тихой, незаметной девочкой, на которую всем было плевать. А в Джексоне я неожиданно стала эпицентром любовных страстей. Маркус скрывается на третьем этаже, а я беру себя в руки и спускаюсь вниз. Мне надо выяснить, произошло ли что-то между мной и Кайлом прошлой ночью. Если мы переспали, то я должна уехать из Джексона как можно скорее. Маркус точно не захочет меня видеть. Да и я не смогу смотреть ему в глаза. Я смогу пожить в пентхаусе в Нью-Йорке, если Маркус согласится подписать какие-нибудь бумаги. План отхода есть. Однако я не хочу убегать, как последняя слабачка. Кайл выглядит помятым. Сколько же мы вчера выпили? На коротком ежике мерцают капельки воды, а на плечах лежит полотенце. Парень смыл следы вчерашней ночи. Что бы ни случилось между нами. Когда Кайл достает из морозильной камеры бутылку воды и прикладывает ко лбу, я откашливаюсь, привлекая его внимание. Взгляд Монгомери-младшего теплеет, и по телу проносится отвращение от самой себя. Мне неприятно, что я так реагирую на доброту хорошего человека. «Мы вчера перебрали», — хрипло заключает Кайл. «Пожалуй, надо переходить на воду». Опускаю глаза, зажмуриваясь, и выпаливаю. «Что вчера произошло? Я ничего не помню!» Кайл откашливается и подходит ближе. Он касается моего плеча, и я отстраняюсь. Кайл тяжело вздыхает и отступает. «Слушай, мне жаль, если ты переживаешь из-за поцелуя», — начинает парень. «Но я все понял вчера, когда сказала, что любишь другого». «Я сказала, что?» Резко распахиваю глаза и уставляюсь на Кайла с надеждой во взгляде. «Правильно ли я его поняла?» «То есть мы только поцеловались?» Решаю уточнить. Кайл, помявшись, кивает и добавляет. «Ты сказала, что безответно влюблена в кого-то. Я понимаю, что это непросто, и готов подождать, Мередит». «Спасибо, Кайл». Неуверенно говорю я и почти убегаю наверх. Мое сердце трепещет от появившегося шанса, что у нас с Маркусом все станет хорошо. Я не смогу без него, потому что действительно люблю. Готова на все, чтобы он простил меня за этот дурацкий поцелуй. С Кайлом разберусь позже. Маркус оказывается в спортзале. Он бьет грушу голыми руками. Костяшки пальцев покраснели и в некоторых местах разбились в кровь. Маркус кажется в бешенстве. Взяв всю волю в кулак, я подхожу к нему вплотную, кладу руку на его спину, чтобы он прекратил колошматить грушу. Маркус молниеносно разворачивается и перехватывает мое запястье. Его взгляд затуманен, лицо перекошено от ледяной злости. Хочу обнять его и пасть в ноги, умоляя о прощении. Я буду унижаться, если придется. «Уходи, Мередит!» — шипит он и толкает меня, но лишь так, чтобы я от него отошла. Я удивляюсь, что он не причинил мне боль и смог сдержаться, хотя только что выбивал из груши все дерьмо. Я не думала, что поезд, мчащийся на всей скорости, может остановиться, но Маркус никогда не причинит мне физическую боль. Однако он точно найдет кучу способов ранить меня без кулаков. «Но я должна объясниться», — протестую я, но больше не рискую подойти. «Между мной и Кайлом ничего не...» Маркус ударяет по груше сначала рукой, а затем ногой, и та улетает к стене, выдернув крючок из потолка. Я невольно вздрагиваю и отпрыгиваю назад, как ошпаренная. Мужчина оглядывается в поисках чего-то, хватается за гантели и швыряет их в зеркало. Осколки шумом рассыпаются на полу. «Маркус!» — ахаю я, сжимаясь. «Прекрати, пожалуйста!» Мне следует его остановить и успокоить. Но как? Маркусу под руку попадает тренажер, и он толкает его. После удара от него хрустом отпадает какая-то металлическая деталь. Мужчина полностью отдается гневу и продолжает крушить спортзал. Маркус опрокидывает другой тренажер на предыдущий, и они разламываются пополам. Я закрываю глаза и еще раз молю его. «Маркус, остановись! Это было недоразумение, мы с Кайлом напились!» Мужчина волком глядит на меня и хищно усмехается. Он стряхивает с окровавленных рук осколки. Его губы растягиваются в хищном оскале. И Маркус ледяным голосом отчеканивает. «Твоя мать мне говорила, что подстава Генри была недоразумением. После того, как отец выпустил меня из грёбаного подвала, она принесла мне чёртовы кексы с извинениями. Сьюзен пользовалась мной, а позже разбила мне сердце. Они с Генри вдвоем, двое самых близких мне людей. Не замечаешь сходства, Мередит? Ваше семейство Вандермейров любит это делать, да?» Его слова ранят. «Я не моя мать. Я понимаю, что совершила ошибку, но, Маркус, ты не ответил мне и разбил мне сердце!» Голос срывается от поступивших слез, и я обнимаю себя руками, чтобы хоть как-то сдержать горе. «Я подумала, что безразлично тебе, и напилась!» Маркус опрокидывает голову назад и сипло смеется. «Что, черт возьми, его насмешило?» «Если бы ты была мне безразлична, я не стал бы рисковать и нашел другую дырку для перепихона», — ядовито выплевывает мужчина. «Думаешь, что хочешь, Мередит. Можешь оставаться здесь до начала учебы, но мне плевать, что ты будешь делать дальше». Я не сдвигаюсь с места, пытаюсь стереть из памяти каждое слово, произнесенное Маркусом, но не получается. Голова кружится. Тело сковано от нестерпимой боли. «Маркус, пожалуйста!» Шепчу я с последней крупицей надежды в голосе. Мужчина качает головой и хрипит. «Уходи, Мередит. Оставь меня одного. Ты уже сделала достаточно, и слова ничего не исправят». Я подчиняюсь. Возможно, когда-нибудь он передумает, но сейчас Маркус, человек, которого я люблю, ненавидит меня. И я заслуживаю это. Спускаясь по лестнице, я слышу, как разбивается стекло. Маркус разбил окно. Слезы застилают глаза, но я все равно иду в комнату и собираю сумку. Деньги, паспорт, удостоверение личности, зарядка. Если я уеду, мне понадобятся документы и карты. Ключи от пентхауса есть у миссис Стюарт. Так что свой дубликат брать не буду. На всякий случай кидаю в сумку ноутбук. Одежду можно купить, как и остальное, что может понадобиться. Не знаю, куда я собираюсь и собираюсь ли вообще, но Маркус четко сказал, что я должна убраться отсюда. Сбегаю вниз по лестнице и натыкаюсь на Кайла. Хочется снова завыть, потому что я не хочу оправдываться или объясняться. Разговор с Маркусом полностью лишил меня сил. Кайл приобнимает меня и говорит. «Давай прогуляемся. Нам надо проветриться». Я соглашаюсь. Терять мне нечего. А оставаться вблизи с Маркусом я не могу. До города мы доезжаем на автомобиле Кайла. Он вежливо помалкивает всю дорогу и довозит нас до парка. Здесь действительно прекрасные виды. Пансионы, где я училась, были вдали от города, как и поместье Вандермейрер. Потому я не привыкла к каменным джунглям. Кайл покупает нам кофе, и мы бродим по дорожкам. Зеленая листва громко шуршит от порывов ветра. Цветы издают приятный аромат. Летнее солнышко греет кожу. «Мэр, я правда сожалею о том, что поцеловал тебя». Кайл запинается и останавливается, обдумывая, как точнее выразить свою мысль. «Я не хочу об этом говорить, но все же нам стоит поставить все точки над «и». Нет, я не жалею о поцелуе. Мне жаль, что он был нежеланным с твоей стороны». Я перевожу взгляд на Кайла и мысленно стану. «Ну сколько можно? Когда в моей жизни не было мужчин, все было проще. Никто не делал мне больно, но и никто не радовал меня так же сильно, как Маркус. Эти отношения — две крайности. Они наполняют и съедают меня полностью. Я выжата, но если Маркус позовет меня и скажет, что любит или хотя бы хочет заняться сексом, то я побегу к нему, сверкая пятками». «Кайл, прошу его остановиться, но парень перебивает меня. Он берет меня за руку и продолжает говорить, полностью выбивая меня из колеи. Мэр, ты нравишься мне. И я бы хотел доказать тебе, что подхожу тебе. Я не давлю, но хочу, чтобы ты подумала об этом». «Господи, что еще случится сегодня? Меня собьет машина, чтобы этот нелепый треугольник разбился. Вообще неплохой вариант». От ответа меня спасает телефонный звонок. Я спешно достаю телефон из сумки, вижу на экране имя подруги и отвечаю. «Привет, Лекси, как ты?» Кайл немного меняется в лице, отпускает мою руку и отводит взгляд. Я недоуменно свожу брови на переносице. Его реакция больше похожа на чувство вины, чем на обиду. Провожу ладонью по волосам, пытаясь хоть что-то привести в порядок. «Привет, подруга! Что с голосом?» — весело тараторит Лекси. «Лу свалила из города. Не хочешь приехать на ночь? Посмотрим какой-нибудь фильмец, где Райан Гослинг снимает рубашку. Закажем пиццу. Как ты на это смотришь?» Облегченно выдыхаю и улыбаюсь. «Замечательно!» — соглашаюсь я. «Скоро буду. Напиши адрес в СМС». «Лекси, спасибо. Ты меня спасла». Кайл услышал наш разговор и предложил довести меня. Вряд ли он выпалит что-то еще, поэтому я не отказываюсь от его помощи. Дом Лекси находится недалеко от Баралу. Здание светлое, одноэтажное, с чердаком и круглыми окнами. Дом очень небольшой, но милый. Мне надо что-то сказать Кайлу, и все, что я могу вымолвить, это... «Спасибо, ты очень хороший». Я ухожу, а точнее, почти убегаю. «Правильно, мэр. Надо было еще добавить дело не в тебе, а во мне. Дура! Какая же я дура!» Завалившись в дом к Лекси, я кидаюсь в объятия подруги, но это не приветствие, а мольба о поддержке. Девушка впадает в ступор за несколько секунд, а затем прижимает меня к себе. Ткань ее льняной пижамы приятно прилегает к коже. Когда мы заканчиваем с объятиями, Лекси садит меня к себе на диван и приносит пиццу с соком. Алкоголь сегодня точно не нужен. «Детка, что не так?» — кудахчет Лекси, бродя возле меня. «У тебя глаза на мокром месте». «Я наворотила дел». Пережевывая пиццу, говорю я. Ком в горле вырывается, и я начинаю рыдать. «Я влюбилась, Лекси! И все испортила!» Девушка садится передо мной на колени, смахивает слезы и со снисходительной улыбкой произносит. «Влюбляться же прекрасно, мэр. Ты...» «В Маркуса!» Выпаливаю я, избавляя нас от ненужных слов. Лекси, опешив, открывает рот и спрашивает. «Это не взаимно? Вы с ним целовались?» Я поджимаю губы, давая понять, что поцелуем дело не закончилось. Глаза Лекси расширяются и чуть ли не выпадывают из орбит. «Охренеть! Ты и Маркус! Охренеть!» — верещит она. Через некоторое время приходит в себя и спрашивает. «Ну что случилось? Почему ты разбита?» Я рассказывал подруге про сложное прошлое, опустив почти все детали про секс и про признание. Лекси матерится после каждой новой подробности, обнимая и успокаивая меня. Я уверена, что не должна говорить ей про нас, но я просто устала. Мне надо выговориться. И рада, что в моей жизни появился друг, которому я могу довериться. Однако дальше речь заходит о Кайле. Я помню виноватое выражение лица парня. Но Лекси выглядит так, словно я смотрю в свое отражение. Я останавливаюсь и спрашиваю. «Что-то не так? Между вами с Кайлом что-то случилось?» Лекси отстраняется и отходит от меня, сложив руки на груди. Ее глаза печально оглядывают меня. И девушка отвечает сквозь зубы. «Мы переспали на вечеринке. Кайл был моим первым, и я все еще люблю его. Я отдалась ему в 15 лет, надеясь на взаимные чувства. Ну, как видишь». Лекси отворачивается от меня. «Боже мой, я же не знала. Я подозревала, но не знала точно. Лекси, прости меня». Я хочу подойти к девушке, но она выставляет вперед руку. Она четко дает мне понять, что больше мне не рада. «Думаю, мне стоит уйти, да?» Лекси кивает и бросает. «Да, уходи». Я забираю сумку и ухожу. Что я могу сделать? Абсолютно ничего. Сегодня я лишилась всех. Бродя по незнакомым улицам, я натыкаюсь на прокат автомобилей. На парковке стоят старые модели Ford, Chevrolet и другие марки, которые мне неизвестны. Пикап Маркуса очень хорошо вписался бы сюда. Захожу в небольшое деревянное сооружение и вижу женщину в безумно коротких джинсовых шортах с потертостями, больше похожих на трусы. Ягодицы так и вываливаются из них. Редкие волосы покрашены в цеплячий желтый цвет и начесаны на затылке. Губы накрашены красной помадой, глаза подведены черной подводкой, которую едва видно из-под накладных ресниц. Топик облегает силиконовую грудь, а тощие ноги вытягиваются на шпильках. Дама оценивающе оглядывает меня, и я натягиваю на губы улыбку, хотя она немного меня пугает. Подхожу к стойке и здороваюсь. «Добрый вечер. Могу ли я арендовать у вас автомобиль?» Надув большой пузырь с жвачки, женщина отвечает прокуренным голосом. «Аренда только с 28. Тебе вряд ли есть столько, милочка». «Конечно, все непросто. Не хочу возвращаться к Маркусу и просить у него ключи от автомобиля. Еще раз оглядываю ее макияж и одежду и решаюсь на отчаянный шаг». «У вас такой стильный образ! Вы просто обворожительно, клянусь!» Женщина краснеет, поправляет прическу и осматривает меня. «Мой ремень, сумка и джинсы стоят дороже, чем весь здешний автопарк». Она, кажется, понимает, к чему я клоню, и подыгрывает. «Да, но нынче косметика и одежда стоят просто баснословных денег». «Это так несправедливо!» Цокаю я и достаю из кошелька пару сотен баксов. «Думаю, мы можем помочь друг другу. Мне кажется, этого достаточно, чтобы зайти в бутик Guess и купить немного косметики». Глаза женщины загораются, и она, долго не думая, берет их и засовывает в чашечку топа. Она достает из ящика ключи и документы. Я подписываю все бумаги, оставляю свои контакты и данные, забираю ключи и уезжаю на импале, включив навигатор на телефоне. До Шайена ехать 10 часов. Думаю, поездка поможет привести мне голову в порядок. Конечно, я убегаю, поджав хвост. И это признак отнюдь не храбрости. 10 часов наедине со своими мыслями и с собой. Как в старые добрые времена.